Стрекозы, поденки, веснянки и ручейники. Стрекозы, поденки, веснянки и ручейники – разные отряды. Далеко не все систематики располагают их в классификации насекомых близко друг к другу и к стрекозам тоже. Но определенные черты сходства и известная близость к древним крылатым насекомым, во всяком случае, у поденок замечены. Помимо того, сближает их жизнь в воде, личинок и у воды взрослых. И там, где мы видим обычно стрекоз, встретятся обязательно поденки, веснянки и ручейники, так что удобнее познакомиться с ними сразу со всеми. Стрекоз известно около 4500 видов, поденок, веснянок и ручейников, соответственно, 1500, 2000 и 3000, 5000 видов. Попрыгунья ли стрекоза? Стрекоз, очевидно, описывать нет нужды. Во всех странах и во все времена они были такими, как мы привыкли их видеть. Одинаковые, в общем, разница лишь ростом и тем, на что не всякий и внимание обратит. В каменно-угольный период палеозойской, то есть древней эры, 300 миллионов лет назад, возможно, и раньше, когда пышно разрослись на земле древовидные папоротники и хвощи, а из гниющих стволов консервировались используемые в наши дни самые мощные толщи каменного угля, от которого и поныне зависит человечество, когда над душными и смрадными болотными топями не порхала еще ни одна птица и не цвели на земле цветы, уже тогда гигантские стрекозы родов Меганевра и Палеодиктиопетра летали над затхлыми водами. У первых на земле крылатых насекомых размах крыльев достигал почти метра, 70-90 сантиметров, как доказывают ископаемые находки. Надо полагать, древние пласты земли сохранили еще не самых крупных из тех допотопных стрекоз и не самых крупных их личинок. Длиной они не больше 30,5 сантиметра. Никогда, ни прежде, ни позднее мир не знал столь исполинских насекомых. Самые большие ныне обитающие стрекозы в размахе крыльев 13 сантиметров, лишь некоторые экзотические виды до 19 сантиметров. Самые маленькие – 2 сантиметра длиной. Их называют равнокрылыми или малыми стрекозами, хотя иные из них крупнее больших или разнокрылых стрекоз. Красотки, колоптериксы, порхают над водой подобно бабочкам. Крылья у них широкие, относительно стрекозиных вообще. У самок дымчатые, у самцов синие. Сядут отдохнуть, крылья сложат вместе над спиной. Этих красоток не всякий сочтет стрекозой. Местами, я слышал, называют их речными бабочками. Но это стрекозы. Лютки и стрелка тоже. Они очень похожи. Первые, правда, более или менее бронзово-зеленые. Кто не ловил их в детстве? Это субтильные, нежные, от грубого прикосновения ломаются стрекозы, что в изобилии наполняют тростники и осоки. Лютки, стрелки, красотки – вот обычные наши стрекозы из равнокрылых. Теперь большие стрекозы или разнокрылые. Где бы мы ни были, если есть поблизости пруды и реки, и они неизменно тут. Каждый их видел, и ленивым движением каждый сгонял с обогретого солнцем колена присевшую отдохнуть либеллюлю четырехточечную. Некоторые вредоносные последствия массовых появлений этих стрекоз наука распознала лишь недавно. Либеллюля квадримакулята и либеллюля депресса – самые обычные у нас стрекозы. Летом их встретишь почти над каждым прудом и рекой. У либеллюли депрессы внешность очень приметная. Брюшко нежно-голубое у самца или желтое у самки, плоское, сжато сверху вниз. Так вот, эти стрекозы Отчаянные летуны. Не всегда, но часто собираются они большими стаями. Как-то в июле над шведским городком Мальмё несколько дней подряд, правда, с перерывами, летели либелюли, и так их было много, что улицы города, крыши домов, газоны парков были усыпаны стрекозами. Самое, пожалуй, большое за последние годы нашествие стрекоз на Европу случилось в 1947 году в Ирландии. Они появились со стороны моря и вторглись на остров несколькими колоннами. Одна из колонн, большой темной тучей, похожей на клубы дыма, пролетала над Мидкарком с полудня до самого вечера и изрядно напугала людей. Энтомологи установили, что ни над Англией, ни над Францией эту стаю никто не видел. Думают, что, покинув берега Испании или Португалии, летела она над морем почти 1000 километров. Как далеко на юг улетают стрекозы из северных стран Европы, пока неизвестно. Но через некоторые перевалы в Пиренейских горах и в Альпах каждую осень летят к югу большие стаи. Желтая пантала расселилась почти по всем континентам. Несметные ее эскадрильи нередко затмевают солнце над Египтом, Суданом, Танзанией, Южной Африкой, Индией и Индокитаем. Однажды мириады этих стрекоз атаковали ночью палубы и мачты лайнера «Виктория», когда он пересекал Индийский океан в 900 милях от ближайшего берега Австралии. Нашествие стрекоз – недоброе предзнаменование. Говорят, что как пролетят стрекозы, жди мор на птицу. Куры, индюшки перестают нестись и дохнут, будто от злой ворожбы. Крестьяне в Польше, завидя в небе стрекоз, торопятся загнать кур в курятники. Предрассудки. А вот наши ученые тоже заметили, что куры перестают нестись там, где пролетает много стрекоз. Какая здесь может быть связь, трудно понять. Исследовали, однако, больных кур. Яйцеводы у них были изъедены глистами-трематодами. Тогда внимательнее рассмотрели под микроскопом миллиметр за миллиметром все органы стрекозиных личинок на яд и нашли в них трематод. Накормили кур стрекозиными личинками, и птицы заболели. И сразу стала ясна эта загадочная связь между курицей и стрекозой. Трематоды начинают развиваться в улитках и насекомых, а вторую половину жизни паразитируют в птицах и зверях. Личинки стрекоз почти всегда ими заражены. Самые большие наши стрекозы из родов Эшна и Анакс – коромысло и дозорщик. Их можно увидеть и далеко от воды, на лесных полянках и опушках. Солнечными днями и вечерами летают здесь, стремительно меняя курс, чтобы схватить в капкан своих цепких лап какого-нибудь комара, поденку или муху. Мучители всего живого и теплокрылого в лесах, кровососущих комаров, уничтожают стрекозы во множестве. Так что летнее времяпровождение этих попрыгуней совсем не бесполезно, не бездеятельно, как утверждает известная басня. Личинки всех стрекоз, наяды, живут в воде и тоже хищники, пожирающие немало личинок тех же комаров, мелких водяных насекомых и червей. Ловят их весьма оригинальным оружием, так называемой маской, измененной в хватающий орган нижней губой. Готовая для атаки маска сложена под головой, на горле наяды, словно согнутая в локтевом суставе правая рука боксера, вдруг распрямляясь, молниеносно устремляется вперед, как и рука в прямом ударе. Крючья на конце маски сжимают добычу и подтягивают ее ко рту стрекозиной личинки. Все это свершается за доли секунды. Личинки стрекоз не всплывают к поверхности, как плавунцы или водяные пауки, чтобы набрать здесь свежего воздуха. Дышат они, потребляя кислород, прямо из воды. У наяд равнокрылых стрекоз люток и стрелок на конце брюшка удлиненные жаберные лепестки. Да и задняя кишка действует как помпа, набирая в себя и выбрасывая воду. Этот своеобразный вдох и выдох, особенно развитый у наяд разнокрылых стрекоз, создает реактивную тягу. Дополнительный двигательный импульс у эшны, например, весьма стремительный рывок вперед. Личинки малых стрекоз живут, растут и линяют в воде год или около того, у больших – года два. Затем приходит время последней линьки и перехода к жизни в иной среде. Выползает наяда по стебельку из воды. Продольная трещина распарывает хитиновые покровы спины и головы предстрекозы. Выбирается она из них, словно из футляра, освобождая из прежней одежды и ноги одну за другой. Подсыхает на ветерке часов шесть, сморщенные ее крылья под напором притекающей в них крови расправляются, твердеют, словно пергаментные, и легко трепещут. И вот вам готовая стрекоза. Если пожелаете узнать, самец она или самка, взгляните на конец брюшка. Там два тонких, словно бы грифелька или палочки, анальные придатки. Так вот, у самок их только пара верхних, у самцов есть еще и нижние, более короткие, один либо два.